Глава 5. Устойчивые. После предательства Минлиана прошло 4 дня. Мерно шагая по подземелью, Кай шел в сторону одного из сработавших маяков. Наконец, в глубине объявились новые смертники. Впрочем, к ним мечник особо не спешил. Ему нужен был лишь подъемник, а не те, кто на нем приехал. Так что бежать к ним на помощь Кай отнюдь не собирался. Поэтому, затаившись неподалеку от скважины, он стал дожидаться окончания их боя. Так прошло еще несколько часов. Кай помнил, когда активировалась его метка, а значит, мог легко понять, сколько времени прошло с начала сражения. И к данному моменту подходил к концу 18-й час. Пришло время действовать. Погрузившись в пространство ночи, Кай сказал: «Сейчас я развею эту технику, и мы вернемся в подземелье. Там рядом идет бой, в который мы вступим. Поможем заключенным. Насчет темного тумана можете не волноваться, я защищу вас от него. Главное, далеко не отходите. Максимум метров на 7. После этого мы сможем наконец выбраться». Шакс кивнул, а великан просто пожал плечами. «Хорошо, а теперь приготовьтесь». Через мгновение пространство ночи развеялось. Троица вернулась в подземелье. «Идем!» — указал Кай туда, откуда доносились звуки боя. Вскоре воины присоединились к сражающимся заключенным, помогая им. Смертники хоть и удивились, но ничего делать с этим не спешили. Пока что их занимали твари глубины, так что времени разбираться с незнакомцами у них, конечно же, не было. С другой стороны, Кай, Шакс и Великан оказались также удивлены. Все-таки они никак не ожидали увидеть здесь целый отряд экипированных доспехами и оружием заклинателей вместо кучки жалких невольников. Среди них даже не было убитых или хотя бы серьезно раненых. Казалось, их группа спустилась сюда на прогулку, а не для защиты сосуда от неумирающих тварей. Слишком уж легко они справлялись с противниками. Так или иначе, сильно отвлекаться новоприбывшие не могли, поэтому им пришлось сразу же сфокусироваться на сражении. Таким образом, прошло еще 2 часа, и изумрудная вода перестала поступать из скважины. Спустилась платформа. И хотя твари еще не исчезли, воины сразу же стали грузиться на подъемник, пока их прикрывали остальные. Все происходило максимально четко и слаженно, словно они делали это в тысячный раз. В итоге закованный в толстую броню гном использовал мощную технику, оттолкнув большую часть тварей глубины. Остальных в этот самый момент убили несколько его товарищей, применив свои сильнейшие способности. Это и дало время оставшимся воинам забраться на уходящую платформу. После этого все наконец поднялись в тоннель. Твари остались позади. Смертники возвращались на поверхность. Кай, Шакс и молчаливый великан сидели в просторном кабинете. И хотя здесь больше никого не было, от глупости эту троицу удерживало 3 обстоятельства. На них находились ошейники. За дверями стояла парочка стражников пиковых заклинателей, и они все еще оставались на территории каменоломен Старкса в качестве рабов. Вскоре дверь открылась. Вошел невысокий молодой эльф-пиковый элементалист, почему-то показавшийся всей троице смутно знакомым. К удивлению Кая, это был первый увиденный им представитель ушастых, как он прозвал эльфов про себя, который не носил длинную прическу. Свои относительно короткие волосы мужчина аккуратно уложил назад. «Итак», — сел он за стол, — «вы трое спустились вместе со смертниками в 6-ю глубину, правильно? Почему же тогда оказались рядом с 1-й? И почему не умерли, если были там почти 5 дней?» «Верно, но после спуска другие заключенные решили напасть на нас на расовой почве, и нам пришлось бежать. Все-таки нас 3, а их 17. После этого мы стали искать другой выход на поверхность, пока не наткнулись на вашу группу. А почему не умерли, то я даже не знаю». Пожал Кай плечами. «Может, нам повезло? Хотя у меня особая линия крови, и у многих знакомых, наверное, что-то похожее. А почему вы не попробовали вернуться к своим, чтобы подняться, когда бой закончился? Они же должны были ослабеть после 20 часов сражения, так что не представляли бы для вас угрозы, — сощурился эльф. Надзиратель Зиркс сказал, что если с изумрудной водой или сосудом что-то случится, то он лично казнит всех выживших без разбирательств. Поэтому мы и решили не оставаться, — продолжил отвечать мечник. К тому же мы видели, насколько сильны те твари, поэтому сразу посчитали, что наша группа не справится. Поэтому и ушли. В таком случае, с чего вы взяли, что после возвращения на поверхность вас просто не вернут Зирксу, а он сделает с вашей троицей все, что захочет? А мы ничего подобного ниоткуда и не взяли, сказал Кай. Нам оставалось лишь надеяться, и мы решили рискнуть. Все-таки это в любом случае давало нам больше шансов на выживание, чем возвращение. Впрочем, Кай немного лукавил. Все-таки они втроем пробыли в подземелье почти 5 суток и выжили, несмотря на смертельный темный туман. Это явно должно было заинтересовать другого надзирателя, на что парень и надеялся. Да и с учетом недавних событий, инцидента с изумрудной водой, Зирксу явно сейчас не до каких-то рабов. «Хм, понимаю», — усмехнулся эльф. «Но в действительности я должен вернуть вас!» Он замолчал, осмотрев троицу. Элементалист ожидал, что заключенные напрягутся, когда услышат его слова. Однако они остались все так же расслаблены. «Вы ничуть не удивлены!» — изогнул он бровь. «Думаю, не совру, если скажу, что здесь нет глупцов!» — улыбнулся Шакс. «Если бы вы хотели отдать нас надзирателю Зирксу, то давно бы уже сделали это. А весь этот разговор был бы бессмысленным». «Верно. Я должен вас отдать, но не хочу. Мне плевать на Зиркса, и даже разговаривать с ним я не намерен. Зато мне нужны вы трое. Так что поздравляю, с сегодняшнего дня вы члены первого отряда», — хлопнул эльф в ладоши. «А теперь разрешаю задать мне один вопрос. Остальное вы узнаете у Дигла». Кай и Шакс переглянулись, а затем синхронно посмотрели на великана. Увы, тому, как всегда, не было дела до происходящего. Абстрагировавшись от всего, здоровяк просто смотрел в окно, за которым виднелись бараки смертников. В итоге вопрос задал Шакс. «Кто вы и почему вообще разговариваете с нами, рабами?» Никак не мог понять лучник. «Это уже 2 вопроса, но так уж и быть, я отвечу. Меня зовут Алекс Граймар, я помощник надзирателя 1-й и 2-й глубины». «Всего лишь помощник?» – одновременно подумали Кай и Шакс. «А говорю я с вами только потому, что мне так захотелось, ну еще и от скуки». «Считайте это банальной прихотью. Да и не каждый день удается встретить гениального великана-аристократа, проданного своей же семьей, а также пару человеческих воинов». После этого эльф встал из-за стола. «Ну а теперь вы можете идти», – произнес он. И не успели воины что-либо сделать, как их тела вновь оказались под контролем ошейников. Только теперь они подчинялись Алексу, а не Зирксу. И разговор ему требовался как раз для этого, для переподчинения ошейников. Поднявшиеся заключенные строем направились к выходу, после чего покинули кабинет. Наступил вечер. Кая и остальных отправили в пустую комнату в одном из бараков. Там им приказали дожидаться завтрашнего дня. Вот так у них появилось несколько часов свободного времени, которое воины решили провести с пользой. Первым в состояние медитации погрузился Шакс. Кай уже тоже было закрыл глаза, намереваясь отправиться в мир души, как вдруг его окликнули. «Кай!» – внезапно раздался голос великана. Мечник открыл глаза, с удивлением уставившись на здоровяка. «Меня зовут Глефус!» – неожиданно представился он. «Я знаю, что это ты спас меня от черного тумана, и я благодарен тебе. Ты спас мне жизнь, я никогда этого не забуду. Я верну долг». После этого великан закрыл глаза и, наконец, отрешился от внешнего мира. Он начал медитацию. Кай же, глядя на это, легонько кивнул, а затем тоже отправился в свой духовный мир. Но там, вместо того, чтобы очистить свой разум и сконцентрироваться на каком-то аспекте боевых искусств, законах, техниках, своих движениях или чем-то другом, он сначала решил восстановить в голове события сегодняшнего дня. После того, как они выбрались на поверхность, их троицу взяли под стражу. Они рассказали свою историю, и их отправили в кабинет помощника-надзирателя. Когда разговор закончился и ошейники их насильно вывели из здания, Кай, Шакс и Глефус встретились с полутораметровым, широкоплечим и бородатым пиковым заклинателем, который относился к расе гномов. Он-то и был Диглом, о котором говорил Алекс. Как оказалось, Дигл возглавлял первый отряд, и поэтому ему было велено все рассказать троице. И первым делом он поздравил их с тем, что они устойчивые. Как гном объяснил, так называли воинов, на которых темный туман практически или вообще не действовал. А тот факт, что они пробыли в подземелье почти 5 дней, но при этом остались в живых и даже не покрылись темно-фиолетовыми пятнами, подтверждал, что Кай, Шакс и Глефус устойчивые. В отличие от простых смертников, которые обычно погибали от темного тумана уже после второго погружения, если их, конечно, раньше не убивали твари, устойчивые могли отправляться в глубину раз за разом, делая это на протяжении многих лет. А учитывая тот факт, что в среднем лишь 1 из 100 000 был способен противостоять темному туману, то найти устойчивых было не так уж и легко. Вот почему они так ценились. И когда помощник надзирателя узнал, что из глубины вместе с его отрядом поднялось сразу 3 подобных воинов, то ему лично захотелось увидеть их. Все-таки именно первые 2 скважины приносили больше всего изумрудной воды, так как активировались чаще, чем остальные. Поэтому для ее сбора давным-давно решили отправлять не обычных смертников, а именно устойчивых, что позволяло минимизировать возможные потери столь ценного ресурса. Из-за разных личных причин, линий крови, особых мутаций, редких техник или законов, устойчивые могли не опасаться темного тумана. Они не ослабевали, а поэтому могли вести бой с тварями глубины максимально эффективно. Благодаря этому за последние века в первой и второй глубине изумрудная вода всегда доставалась воинам. Не было ни одного раза, чтобы они проиграли тварям, чего никак нельзя сказать про отряды обычных смертников. К несчастью, устойчивые не были неуязвимы ко всему, так что хоть темный туман их и не пугал, но вот твари глубины могли доставить хлопот. За последние 5 лет погибло 4. Отчего нагрузка на оставшихся членов первого отряда серьезно возросла. Последний раз устойчивого потеряли буквально месяц назад, после чего Алекс решил заполнять свободные места сильнейшими смертниками. И хоть это немного помогло, однако все же было временным решением. Так что появившаяся словно из ниоткуда троица показалась Алексу настоящим подарком небес. Конечно, он мог увеличить отряд, отправив в глубину 50 или даже 100 смертников. А вот только это было абсолютно неэффективно и даже глупо. Ведь уже давным-давно доказали, что если возле скважины одновременно будет находиться более 20 воинов, то твари глубины серьезно усиливаются. Поэтому отряд из 20 культиваторов считался оптимальным. Вскоре наступил рассвет. В комнату Кая, Шакса и Глефуса вошел одетый в броню гном. «Подъем!» – скомандовал он, добавив в свой скрипучий голос немного энергии. «Пора погружаться!» Так как из-за ошейников Шакс и Глефус не могли ощутить приближение ауры Дигла, а Кай просто старался не выделяться, то молодые люди начали выходить из медитации лишь сейчас. «Правильно делаете!» похвалил их гном, когда они вышли из барака. «Просто слушайтесь приказов, и тогда отношение к вам будет нормальным. Думаю, вы и сами успели вчера заметить, что даже к рабам господин Алекс относится как к равным. Однако сильно не заблуждайтесь, здесь вы заключенные, так что... Если начнете противиться командам, то он без колебаний использует контроль над ошейниками. А уж ощущать, как собственное тело тебя не слушается, никто из вас явно не желает. Я в этом более чем уверен», — погладил бороду Дигл. «Сейчас мы идем к оружейной. Там вы возьмете себе оружие и броню, а затем мы отправимся во вторую глубину. Кстати, запомните, первая и вторая скважина активируются по очереди через день. Это длится 8 дней подряд, после чего на такой же срок скважины затихают. Можно сказать, наступают наши выходные. Ах да, в рабочие дни сбор возле оружейной в 6 утра. Оттуда мы сразу идем к одной из платформ. Если есть вопросы, задавайте сейчас, а то скоро уже будем на месте». «Как ты смог использовать энергию?» — спросил Шакс. «Хе-хе!» — снова погладил бороду гном. «В отличие от вас, я не раб, а значит и ошейника у меня нет. Здесь я полноценный рабочий». «Рабочий?» — удивился лучник. «Зачем вообще соглашаться на такую работу?» «Парень!» — вдруг обернулся Дигл, посмотрев на Шакса, словно на дурачка. «Ты хоть знаешь, сколько стоит изумрудная вода?» «Да даже одной капли хватило бы, чтобы выкупить всех рабов глубин! А теперь подумай, сколько могут платить лидеру отряда, добывающего более 70% всей изумрудной воды на континенте, а?» После этого, забавно изогнув бровь и окинув взглядом всю троицу, гном отвернулся, зашагав дальше. «У меня внук есть!» После некоторых секунд молчания вдруг заговорил Дигл. Его голос внезапно потеплел. «Его Тайсоном зовут. Он очень талантлив и даже смог попасть в облачную обитель. Но других гениев там тоже немало, и для сохранения своих позиций ему нужен постоянный рост, который без ресурсов невозможен. А любые ресурсы стоят денег. Поэтому я и работаю здесь», — вздохнул гном. «Сам-то я стар. Скоро уже 6-й век как будет. Пик заклинателя — потолок для меня. А вот внучку еще расти и расти». «А как вы узнали, что вы устойчивый?» «Я родился под Лысой горой, где рядом река мертвых протекает. И как-то мне не повезло темной хворью в детстве заболеть. От нее обычно все умирают, но я почему-то выжил. Ну а когда впервые побывал в Удине и узнал про глубину, с удивлением обнаружил, что симптомы смертников очень похожи на темную хворь. Тогда-то я и узнал, что у меня иммунитет. А если говорить точнее, то темная энергия просто игнорирует меня, словно меня и нет». «А что за река мертвых такая?» «Не знаете, что ли?» – удивился Дигл. «Она как раз отсюда и начинается. Выходит из болот чуть южнее и течет прямо к нашим горам, а после впадает в океан. Вода в этой реке ядовитая и источает смертельные пары. А земли вокруг реки считаются проклятыми, поскольку там обитает нежить». «Река, значит», — задумался Кай, вспомнив кое-что. «Но Инь же никак не связана с нежитью. Откуда они тогда? Хотя, если сравнить, сила смерти Эрия и концепция Инь некое сходство все же имеют. Может ли быть, что Инь просто способствует спонтанному появлению законов пути смерти?» «Похоже, что так». «Можно вопрос?» — вдруг решил спросить мечник. «Говори!» «Я успел заметить, что людей здесь не сильно любят. Но вот вы с нами общаетесь без какой-либо ненависти. Почему?» «Времена меняются. Пока на континенте мир, разные расы становятся ближе. Всеобщая ненависть уходит в прошлое, и это же относится к людям. Мне лично, например, плевать на вашу слабость, а в древнюю легенду я не верю. Да и слишком я уже стар, чтобы просто ненавидеть кого-то, кто просто отличается от меня». «О чем вы?» – заинтересовался Шакс. «Ты о слабости или легенде?» – уточнил старый гном. «И о том, и о другом». «Так выходит, вы действительно из другого мира. Иначе мне сложно понять, почему вы не знаете таких простых вещей. В общем, ваша раса слаба, потому что, в отличие от остальных, вы обладаете плохой связью с мировым потоком энергии. Если я правильно помню, то где-то из 1000 человек только один может научиться контролировать свою ки, а затем освоить дыхание силы. Таким образом, это значит, что не все люди могут начать культивировать. Но у нас все по-другому. Все представители наших рас обретают возможность управлять ки в 10 лет. То есть каждый гном, эльф, сильф, великан или даргон может вступить на путь боевых искусств. Конечно, далеко не все из них обладают достаточным талантом, чтобы подняться хотя бы выше уровня закалки внутренних органов. «Но даже так у нас больше воинов, чем у людей», – объяснил Дигл. «А что касается легенды, то я далеко не лучший рассказчик, да и времени у нас на это нет». «Мы, наконец, пришли», – указал он на хорошо охраняемое здание оружейной. Зайдя, воины встретили других членов отряда, которые уже успели экипироваться. «Выбирайте, что вам подходит», – сказал Дигл. «Скоро выдвигаемся». Увы, какого-то большого выбора троицы не предоставили, поскольку все предметы здесь были одинаковыми и не превышали низкого качества золотого ранга. Впрочем, даже так было лучше, нежели вообще без брони и оружия. Кай взял пару прямых клинков и стандартную броню. Шакс вместо мечей выбрал кинжалы, а основным оружием – лук. Что же касалось Глефуса, то его выбор пал, как ни странно, на Глефу. Наконец, снарядившись, воины отправились в глубину. Шел сильный дождь. Небо затянули мрачные тучи. Смертники уже давно попрятались по баракам, так что на улице находились лишь стражники, да изредка проскакивали другие рабочие. Однако из всей этой картины выбивалась невысокая фигура в темном плаще, который укрывал ее отнюдь не от дождя. Прихрамывая на правую ногу, фигура медленно добралась до широкого трехэтажного здания, принадлежащего надзирательнице Калии, которая отвечала за первые две скважины. Постройка являлась ее личной администрацией. Вскоре фигуру, чье лицо скрывал капюшон, заметила пара охранников, пиковых заклинателей, стоящих у входа в здание. Однако прогонять незнакомца они не спешили, поскольку тот был ни много ни мало элементалистом начальной стадии. Но вскоре фигура оказалась слишком близко ко входу, так что бездействовать стража уже не могла. «Стойте! Назовитесь!» Словно не слыша требований воина, элементалист сделал еще несколько шагов, но в итоге все-таки остановился в шаге перед стражником. Левой рукой он слегка приподнял капюшон, позволив охране увидеть свое лицо. Боец отшатнулся, но все же быстро взял себя в руки. Увиденное слегка напугало его. Под плащом скрывался эльф. Половина его лица была покрыта ужасным ожогом, а от второй исходило некое эфемерное ощущение смерти. Множество морщин и старческих пятен портили ее, хотя казалось, что этот элементалист еще и близко не достиг преклонного возраста. А вдобавок ко всему, у эльфа еще и отсутствовала правая рука. «Мне нужно встретиться с Калией», – прохрипел он. «Прошу прощения, господин Зиркс, но госпожи сейчас нет в городе. Вместо нее сейчас всем управляет господин Алекс», – ответил охранник, все-таки узнавший надзирателя шестой глубины. «Тогда веди меня к нему!» – приказным тоном прошипел элементалист. Стражники переглянулись. «Хорошо, господин Зиркс, пойдемте!» – кивнул он, а затем повел эльфа внутрь. Спустя минуту они оказались у нужной двери. Раздался стук. «Господин Алекс, к вам посети...» Стражник не успел договорить, как внезапно Зиркс сам ворвался в кабинет, не собираясь дожидаться разрешения. «Давно не виделись, братец!» — усмехнулся Алекс, ожидавший подобного наглого поведения. «Мне нужны те трое!» — сразу объявил толстяк. «О ком ты?» — откинулся Алекс на спинку кресла. «Даже не пытайся обмануть меня, младший!» — процедил Зиркс. «Я знаю, что два человека и великан теперь у тебя. Верни их мне!» «Тебя не утешила расправа над тем шрамолицем, и ты хочешь еще крови?» Усмехнулся хозяин кабинета. «Да из чего бы я должен тебе их возвращать?» «С того, что я их надзиратель, и я здесь главный!» «Здесь?» — Алекс покрутил пальцем в воздухе, показывая на кабинет. «Ты никто, братец! И ничего требовать от меня ты не можешь. Время, когда ты мог приказывать мне, давным-давно...» «Заткнись!» — прервал его Зиркс. «Я приказал тебе вернуть их! Иначе...» «Иначе что?» — с холодной улыбкой спросил Алекс, опустив на плечи собеседника давление ауры пикового элементалиста, напоминая ему о разнице в их силе. «Мы уже давно не дома, где ты мог делать со мной что угодно. Я уже превзошел тебя, братец. Сейчас ты не более чем позор нашего рода. И слава небесам, что ни отец, ни мать не узнают, каким ты стал. Жалкий и ничтожный мусор. Всю свою жизнь ты полагался лишь на свой талант к контролю энергии, не прикладывая к развитию ни капли труда и упорства. А в это же время я выжимал из себя все соки, загонял себя почти до смерти, пытаясь догнать тебя. И вот теперь мы здесь. Ирония судьбы, не так ли?» — вздохнул эльф. Став элементалистом довольно рано и получив престижную должность надзирателя, ты так возгордился. Но что в итоге сделал с этим? Твой сектор. Сколько людей ты нанял для шестой глубины? Есть ли у тебя помощник? А секретарь? Кто ведет твои учеты? «Шестая скважина! Нестабильно!» прошипел толстяк, подавляемый аурой. «Не спорю. Изумрудной воды там меньше, да и активируется скважина реже, чем первые две. Но не стоит использовать это как оправдание. Ведь четвертая глубина такая же, но приносит прибыли она все равно больше, поскольку не теряет изумрудную воду, так как бойцы ее отряда не умирают. Вот сколько устойчивых ты нанял, чтобы попытаться достичь подобного?» «И не говори, что мы всех забираем. Во-первых, мы их выкупаем. А во-вторых, почти треть нашего отряда мы отыскали не среди рабов. Госпожа Калия наняла немало культиваторов по всему континенту, чтобы они искали устойчивых и предлагали им работу. Хорошо оплачиваемую работу. Но что же делаешь ты?» «Верно. Все, что полагается тебе как надзирателю, ты тратишь исключительно на себя. Я бы понял, если бы ты тратил на ресурсы для развития, но... бордели, азартные игры, смертная еда и дурманящие препараты — это твои новые ориентиры? Это теперь заменяет тебе боевые искусства?» — поднялся Алекс. «Ты жалок. Ты ничтожен. Ты противен мне!» — двинулся он на брата. «А теперь убирайся отсюда. И если у тебя есть хоть какие-то претензии, то можешь высказать их госпоже Калии или даже самому господину-смотрителю. Тебе же понравилось проводить с ним время, не так ли?» Усмехнулся пиковый элементалист, указывая на ожог Зиркса и его отсутствующую руку. «Ах, да! Хочешь правду? В моих глазах ты больше не воин. Ты навсегда свернул с этого пути, и больше тебе не вернуться». Глаза толстяка расширились от гнева и ярости. Вот только сделать он ничего не смог. Сила младшего брата полностью сковывала его. «Проваливай! Схватив Зиркса за грудки одной рукой, Алекс вышвырнул его на улицу через окно, которое в последний миг открылось силой его энергии. После этого, спокойно отряхнувшись, эльф вернулся за стол и продолжил работать с бумагами, как ни в чем не бывало. Упав в грязную лужу, разозленный Зиркс, кряхтя, стал подниматься. В нем бушевал гнев, однако чувство самосохранения удерживало толстяка от любого сумасбродного поступка. Надзиратель прекрасно понимал, что силой ничего не добьется. Именно это буквально минуту назад его брат и доказал. Зиркса попросту прибьют и даже не заметят. «Ублюдок, тварь, будь ты проклят!» — бормотал он. «Когда-нибудь я тебя обязательно отомщу за это унижение! Ты будешь молить меня о пощаде, но в итоге я просто раздавлю тебя! А пока что я должен разобраться с теми тремя! Вряд ли мне поверят, но я абсолютно точно уверен! Они виноваты в том, что случилось с изумрудной водой! Но из-за этого ублюдка убить их сейчас не выйдет! Жаль! «Жаль. Однако способы есть. Способы есть!» — захихикал Зиркс, в чьих глазах светился маленький огонек безумия. «Я отомщу!» Считавшийся некогда гениальным, воин пал под давлением собственных негативных эмоций. И хотя они оказались недостаточно сильными, чтобы повредить его душу, но разум Зиркса все же задели.